Глава 21. Добрый вечер. Близко подходить к фон Лютику я не спешил. Во-первых, насколько я понимал, фон Лютик был вампиром, а во-вторых, появление в моем сне графа и его склепа выглядело странно. «Кому как?» – мягким баритоном отозвался фон Лютик и кивнул на мой посох с заряженным плетением касания жизни. «А вот это лишнее. В своем сне я сам решаю, что лишнее, а что нет». «Во сне?» – вампир аристократично приподнял левую бровь. «Разве нет?» – тут же напрягся я. «Совсем нет. Фон Лютик не упустил шанса меня разочаровать. Это, скажем так, сокровищница». «Сокровищница?» – я скептически посмотрел по сторонам. «Для тебя точно», – усмехнулся вампир. «Не понимаю». На самом деле у меня были кое-какие догадки насчет этого бесконечного кладбища. Халявная некроэнергия, огромное хранилище мертвецов, подзарядка сети – все это выглядело как хранилище смерти. И что-то мне подсказывало, что я со своим плетением массового упокоения веду себя как пятиклассник, попавший в университетскую лабораторию. Разбиваю дорогостоящие микроскопы, чтобы достать оттуда красивые стекляшки. «Все ты понимаешь», — скучающе протянул фон Лютик. «И я очень надеюсь, что отдаешь себе отчет, зачем ты это делаешь». Вампир вызывал доверие, но я ни на секунду не забывал слова Деннебери о ментальных возможностях этих ребят, поэтому верить ему не спешил. «Отдаю», — настороженно отозвался я. «А вы, как я понимаю, не умерли?» «Как видишь», — вампир вежливо улыбнулся. «А ты, как я понимаю, взял кинжал». «С чего вы взяли?» «С того, что ты меня видишь». Фон Лютик недовольно поджал губы. «Неужели я в тебе ошибся?» «Все мы ошибаемся», — холодно ответил я. «Чем-то еще могу вам помочь?» «Меня с детства бесит, когда собеседник делает вид, что разочаровался в тебе. Уж не знаю почему. То ли от того, что сам долгое время велся на эту манипуляцию, то ли от того, что понял, как смешно и жалко это выглядит со стороны. Вампиру явно что-то от меня нужно, а я уже устал разгадывать бесконечные загадки. Видимо, фон Лютик уловил смену моего настроения. Вампир добродушно усмехнулся и окинул меня задумчивым взглядом. «Гордый, это хорошо». Очень хотелось проигнорировать слова фон Лютика и продолжить зачистку, но что-то в глубине души подсказывало мне, что в таком случае я потеряю источник информации. «Гордый», — кивнул я, — «но любознательный». «Еще лучше», — одобрительно кивнул вампир. «Тогда не буду ходить вокруг да около. Предлагаю тебе сделку. Скажи мне, что бы ты хотел узнать, а я скажу тебе цену». «Хочу узнать, что творится в Лютиках, раз. Зачем вы оставили кинжалы, что он дает, два. И как вы стали вампиром, три». «Еще и хитрый», — усмехнулся фон Лютик. «Зачем оставил кинжалы, что он дает? Это разные вопросы». «Пусть будет четыре», — не стал спорить я. «Ну так что?» «Чтобы услышать ответ на первый вопрос, поведай, почему девчонка меня видела». На лице вампира не дрогнул ни один мускул, но я почувствовал, что для него это важно. «А остальные?» «Платой за ответы на вопросы по кинжалу будет капля твоей крови», — вампир пожал плечами. «Последнее?» «Последнее расскажу лишь в обмен на твою клятву». «Мне не нравятся клятвы», — я покачал головой. «А вот это зря, вампир и не подумал расстроиться». Тот же самый Сиамтон и Бре спокойно раздает их направо и налево. Тут главное формулировки, хорошая память и четко оговоренный срок действия. Ладно, несмотря на мое отношение к вампирам, которых я, признаться, побаивался, фон Лютик вызывал расположение. Расположение и уважение. Начнем с первого. «В Лютиках творится много всего», — вампир усмехнулся. «Но все сводится к одному. Борьба за власть. И за деньги», — уточнил я. «Ты, видимо, не представляешь богатство тандема Ковальда и Лартарга», — фон Лютик покачал головой. «Для них финансовый вопрос закрыт уже лет 100. «Я читал, что денег не бывает много», — осторожно заметил я. «Не в этом случае», — вампир усмехнулся. «Ковальды очень богаты и могли бы спокойно жить в свое удовольствие. Ходить по балам, кататься по экспедициям в разные уголки порога, погрузиться в исследование магии или алхимию. Но они выбрали власть. То есть я нахмурился. Вы хотите сказать, что мэр города и глава стражи здесь не из-за денег?» «Не только», — вампир усмехнулся. «Я тебе еще раз говорю. Денежный вопрос с семьей Ковальда решен уже давно, и последние сотню лет они активно подгребают под себя все больше власти и влияния. Сомневаюсь, что в Лютиках много власти, даже учитывая военные поставки по гранцам, только если...» Я, прищурившись, посмотрел на вампира. «Графский титул?» «Приятно иметь дело с неглупым человеком», — фон Лютик довольно кивнул. «Пусть даже тебе подсказал тот мастер копья». Получается, я решил подытожить ответ на первый вопрос. «Клан Ковальды интересует только власть?» «В большей степени», — кивнул вампир. «И отвечая на твой невысказанный вопрос, скажу так. Они не считают псов серьезной угрозой». «Ну а почему, мне неведомо. Твоя очередь». «Соня увидела вас благодаря артефакту». «Я не почувствовал на ней никаких артефактов». Фон Лютик задумчиво посмотрел вдаль. «Артефакт пёсеголовых. Я счёл нужным дать вампиру дополнительные пояснения. А точнее, их шаманов или некромантов». «Артефакт смерти», — фон Лютик медленно кивнул. «Теперь всё встало на свои места. Осталось только узнать, какое проклятие получила твоя подруга». «Проклятие?» «Ну, конечно», — вампир развёл руками. «Со смертью шутки плохи, за всё приходится платить». «Кстати, насчет платить. Я достал из инвентаря кинжал. На нем было два проклятия». «На нем есть два проклятия», — поправил меня фон Лютик. «Впрочем, продолжай». «Когда сработало проклятие замедленной смерти, я увидел девушку в белом». «Посланницу госпожи», — кивнул вампир. «Это нормально. Но я не умер». «А», — скучающе отозвался фон Лютик. «Ты об этом? Поспрашивай завтра у Сиамы или Асира. Скорее всего, кинжал сам нашел подходящую плату. Вы хотите сказать, что вчера вечером кто-то умер? Из-за того, что я взял кинжал?» «Люди умирают каждый день», — со скукой отозвался фон Лютик. «И не только люди. Днем раньше, днем позже. Невелика разница, но...» «Да не волнуйся ты так», — вампир небрежно махнул рукой. «Он бы все равно не дожил до утра. Считай, меньше промучился». «Он — это кто?» — глухо уточнил я, уже примерно догадываясь, что услышу. «Местный кузнец, Грабхен Ржавый». Фон Лютик посмотрел на меня с любопытством. «Человек Лартарга». «И что с ним случилось?» — бесцветным голосом поинтересовался я. «Тут вариантов не особо много», — усмехнулся вампир. «Или сердце, или печень». Ржавый, как под Лартарга пошел, так и не просыхал. Вроде и денег больше стало, но вот беда, они ему не на пользу пошли. А отложенное проклятие? А вот тут уже интересней. Фон Лютик улыбнулся, продемонстрировав мне свои белоснежные клыки. «Если не пройдешь инициализацию, кинжал самостоятельно выберет компенсацию. Но если он тебя признает, ты лично сможешь принять решение, на кого перекинуть проклятие. И никакие щиты и артефакты его или ее не спасут». «Жестко», — протянул я, глядя на кинжал, как на ядовитую змею. «Но зачем вы его оставили в саркофаге, и что он все-таки дает?» «Ты знаешь наш договор», — вампир улыбнулся одними губами. «Капля крови». Подкармливать темный артефакт своей кровью не хотелось, но знание, на мой взгляд, было дороже. К тому же, как бы я ни пробовал, информация про свойства кинжала и его описание и не думали разворачиваться. Решившись, я порезал им большой палец правой руки и вздрогнул от почудившегося мне причмокивающего звука. Боли в пальце при этом почти не ощутил. «Хм», — фон Лютик с любопытством наблюдал за мной. «Как себя чувствуешь?» «Неожиданно хорошо», — нахмурился я. «Только я прислушался к себе. Есть охота?» «Даже так?» Вампир удивленно покачал головой. «На моей памяти ты первый, кому кинжал подарил расширение источника. В основном происходило с точностью да наоборот». «Расширение источника?» Я тут же сфокусировал внимание на животе и, не удержавшись, с изумлением воскликнул. «Не может быть!» Источник действительно увеличился, и это было необычно и даже странно. «Поздравляю!» В голосе фон Лютика так и сквозила задумчивость. «Он тебя признал!» «Это, конечно, здорово!» Я с трудом переборол желание плюнуть на все и бежать упокаивать покойников. «И мне очень интересно, кто такой он!» Но для начала хотелось бы получить ответы на предыдущие вопросы. «Да-да», — рассеянно отозвался вампир, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «Начну с конца. Это фамильный артефакт моего рода. Он застал и империю, и сети, даже древних. Для темных кинжал практически безвреден, а вот остальным к нему лучше не прикасаться. Так можно много народу перебить. Я поежился, представив, что случилось бы, если к кинжалу прикоснулась бы Соня, потом Кир, а за ними еще и Вик». «На самом деле нет», — вампир покачал головой. «У кинжала есть аура, которая надежно отваживает большую часть любопытствующих. Ну а особо упертые, что ж, естественный отбор во всей его красе. Думаю, если бы Денебери слышал фон Лютика, они бы сошлись во взглядах». Очень уж слова вампира были созвучны жизненной позиции некроманта. «Этот артефакт был сделан основателем нашего рода, и в нем нет никаких ограничений, которыми бредят сегодняшние маги. Вещь опасная, но вместе с тем уникальная. И в чем же его уникальность?» Я скептически осмотрел обычный с виду кинжал. «О!» — вампир довольно улыбнулся. «Для начала это накопитель. Только представь, сколько энергии он поглотил за последние 500 лет. Ведь большая часть желающих прикоснуться к кинжалу были магами. Ого, я потрясенно посмотрел на артефакт. Он что, пьет жизни и души людей?» «Никто и ничто не способно нанести урон душе», — вампир бросил на меня осуждающий взгляд. «Жизни — да, душе — никогда. К тому же мы, темные, пристально следим за тем, чтобы не появился какой-нибудь пожиратель или бездна. Эти околобожественные сущности лучше давить, пока они еще ослаблены». «Убить околобожественную сущность? Да как два пальца об асфальт!» Я и не пытался скрыть своего сарказма. «Я же начинаю свой день с зарядки и рейда по всяким безднам и пожирателям». «Не утрируй», — поморщился фон Лютик. «Вот он», — вампир кивнул на кинжал. «И помогает таким, как мы, справляться с возникающими проблемами». «Так вот зачем столько энергии?» Я посмотрел на артефакт новыми глазами. «Ладно, с этим разобрались. Но что-то мне подсказывает, что это еще не все». «Это не основная функция артефакта», — кивнул вампир. «Его главная задача — поиск слуг, учеников и наследников рода». «Вот так прям всех в кучу?» — скептически уточнил я. «Потом поймешь». Фон Лютик даже не попытался объяснить значение своих слов. «Ну и последнее. Этот артефакт подтверждает право владения. Тот самый графский титул, к которому так настойчиво стремятся Ковальда. Вот только он улыбнулся. У них ничего не выйдет». «Ковальда не сможет стать графом?» — уточнил я. «Может и сможет», — фон Лютик пожал плечами. «Их клан работает во многих направлениях. Они и баронством не брезгуют, и даже на герцогство Годеско замахиваются. Но совсем скоро все эти титулы потеряют значение». «Почему?» — завороженно уточнил я, чувствуя, что стою на пороге чего-то грандиозного. «Потому что претендент уже вступил на свой путь», — туманно ответил вампир. «И ты, Александр, скоро с ним встретишься». Звучит не очень заманчиво. Я не удержался и поежился. «Таков путь», — фон Лютик пожал плечами. «Думаешь, мне нравится быть вампиром и пить человеческую кровь?» «Думаю, да», — не удержался я. «Человек ко всему привыкает», — поморщился вампир. «И пытается найти в этом удовольствие. Впрочем, у тебя еще все впереди. Эй-эй!» — я возмущенно замотал головой. «Я становиться вампиром точно не желаю». «Если род потребует, и личим станешь», — невозмутимо отозвался фон Лютик. «А теперь помолчи и послушай. Спорить с вампиром у меня не было никакого желания, поэтому я весь обратился вслух. Еще раз. Цель этого артефакта — постоянно пополнять наш род. Защищать порог от пожирателей — дело нелегкое, поэтому он гребет все подряд». Вампир посмотрел на небо и вздохнул. «И все бы ничего, но последние 300 лет кто-то на пороге планомерно уничтожает темных магов». «Ну а пёси-некроманты», — фон Лютик скривился, — «через одного являются пожирателями. Про их ксуров-ковина вовсе молчу. Пакость как есть. Есть ли шанс, что ковальды с ними сотрудничают?» «Не удивлюсь», — фон Лютик и бровью не повел. «Мои возможности ограничены, но на их уровне слова морали честь — пустой звук. Плохо, — я покрутил в руках кинжал, — очень плохо». «Хорошего мало», — кивнул вампир. «Когда я оставлял в саркофаге артефакт, я, признаться, надеялся, что наш род пополнится как минимум тремя разумными». «Тремя?» «Из живчиков получаются отличные хранители и стражи». Фон Лютик и не подумал смущаться. «Но кто ж знал, что девчонка меня увидит?» «Два вопроса вне очереди». Я уставился на вампира тяжелым взглядом. «Ты знаешь цену, по капле за вопрос». «Тогда первый». Я провел кинжалом по пальцу. «Мы же вас не убили, да?» «Нет, конечно». Вампир устало вздохнул. «Хотя твое касание жизни — пренеприятнейшая штука». «Значит, там все-таки ход». Пробормотал я себе под нос и, заметив усмешку вампира, перешел ко второму вопросу. «Утренний митинг, Уарен, зачем вы это сделали?» «Долго объяснять», — фон Лютик поморщился. «Во-первых, я хотел почистить свой город от приспешников-пожирателей. Во-вторых, для одного ритуала мне нужна кровь. Много крови. В-третьих, мне нужно было спровоцировать тебя». «Ваш ритуал». Я зажмурился, вспоминая прилегающий к Лютикам погост. «Как-то связан с тем, что в доброй половине могил нет трупов». «Какой наблюдательный мальчик!» Фон Лютик сделал вид, что хлопает в ладоши. «Но тебя это не касается, пока что». «Ну и последний вопрос». Я посмотрел фон Лютику в глаза. «Как вы стали вампиром?» «Чисто технически ты уже обладатель артефакта», — задумчиво протянул вампир. «К тому же он тебя признал». «Вообще-то я Денебери. Я счел нужным предупредить фон Лютика, чтобы не строил лишних иллюзий». «Да без разницы», — отмахнулся вампир. «Нет выше цели, чем защита порога». Фон Лютик некоторое время молчал, видимо, что-то обдумывая, после чего коротко тряхнул головой. «Пообещай, что рано или поздно пройдешь испытание. У меня уже есть свой род», — я покачал головой. «Да как вы не понимаете?» Фон Лютик сокрушенно покачал головой. «Что вы?» — он почему-то кивнул на меня. «Что Сиам, что Самди». «Впрочем», — вампир усмехнулся, — «я был таким же». Он спрятал руки за спину и в задумчивости зашагал туда-сюда. «Да и сеть уже почти работает, вот только псы и ваджра, и ануб. А впрочем, чему быть, того не миновать». Закончив бормотать себе под нос, фон Лютик посмотрел мне в глаза. «Кинжал тебя признал, род тебя одобрил. Я, как глава, подтверждаю передачу титула. Что-то мне подсказывало, что я еще 100 раз пожалею о том, что здесь происходит. Постойте. Александр Емец Денебери». Вампир вынул из ниоткуда украшенный рубинами полуторный клинок. «Ежели город устоит, быть тебе графом, фон Лютик. Ежели нет, да падет на тебя проклятие отрекшегося». Он взмахнул своим мечом, и неведомая сила бросила меня на колени. «Власть — это ответственность». Я ощутил, как что-то раскаленное касается моего левого плеча. «Власть — это долг». Правое плечо обожгло холодом. «Власть — это служение». Темечко пронизала острая боль, и я почувствовал, как в меня вливается сила, отчего моя энергетическая структура трещит по швам. Перед глазами замелькали посыпавшиеся на меня системные сообщения, и тут же накатило чудовищное чувство голода. «Отвечая на твой последний вопрос, вампир превратился в дым, и в следующую секунду появился прямо передо мной, преодолев разделяющее нас расстояние. «Когда-то давно я заключил сделку». Фон Лютик улыбнулся, продемонстрировав мне свои клыки. «Я объект сделки. Твоя жизнь».